Глава 19. Совет 3. Мойра вернулась через несколько минут. «Я связалась с ней и попросила встретиться со мной в небольшом летнем павильоне возле реки. Должно быть, она сочла мою просьбу странной, однако сказала, что придет». «Хорошо», — сказал Бобби. «Где точно находится этот павильон?» Мойра подробно описала и место, и дорогу. «Хорошо», — сказал Бобби, — «вы идете первой. Я следом за вами». Согласовав программу действий, Бобби задержался, чтобы переговорить с мистером Эскью. «Странное дело», — сказал он непринужденно. «Вот эта леди, миссис Николсон. Оказывается, несколько лет назад я работал на ее дядю, канадского джентльмена». Визит Мойры, по его ощущениям, мог породить волну сплетен, и он в последнюю очередь хотел, чтобы подобного рода россказни распространились в деревне и, возможно, дошли до ушей самого доктора Николсона. «А, вот оно как!» — удивился мистер Эскью. «А я-то подумал...» «Да», — твердо сказал Бобби. «Она узнала меня и зашла спросить, что я поделываю здесь. Приятная, общительная леди». «Очень приятная, я бы сказал. В Грэнджи у нее радостей мало». «Да уж, не позавидуешь», — согласился Бобби. И, полагая, что достиг своей цели, с праздным и беззаботным видом вышел на улицу, направившись в указанном Мойрой направлении. Успешно добравшись до назначенного места встречи, он обнаружил Мойру в павильоне. Фрэнки еще не появилась. Мойра смотрела на него откровенно вопрошающим взглядом, и Бобби ощутил, что обязан, наконец, обратиться к затруднительным объяснениям. «Я должен ужасно много рассказать вам», — начал он и в смущении смолк. «Да». «Начнем с того», — перешел к делу молодой человек, — «что на самом деле я не шофер, хоть и работаю в Лондоне в гараже. И моя фамилия не Хокинс, а Джонс. Бобби Джонс. Я родом из Уэльса, из Марчболта». Мойра слушала его внимательно, однако упоминание Марчболта ничего не сказало ей. Бобби стиснул зубы и отважно отправился к центру проблемы. «Вот что, боюсь, должен открыть вам страшную новость. Этот ваш друг, Алан Карстерс, он... Вы должны знать. Словом, его нет в живых». Заметив, как она вздрогнула, Бобби тактично отвел глаза от ее лица. Он действительно слишком много значил для нее. Неужели она действительно, вот проклятие, втюрилась в него? Помолчав мгновение-другое, она произнесла негромким, полным задумчивости голосом: «Так вот почему он так и не вернулся. А я не знала». Бобби умудрился украдкой взглянуть на нее и ободрился. Девушка казалась задумчивой и печальной, не более того. «Скажите мне, как это случилось?» — попросила она. Бобби пошел на уступку. «Он упал с обрыва в Марчболте. В том месте, где я живу, мы с доктором случайно обнаружили его». Помолчав, он добавил: «В его кармане была ваша фотография». «В самом деле?» Она ответила с милой, печальной улыбкой: «Дорогой мой Алан, он был таким верным другом». После этого она спросила: «Когда это случилось?» «Примерно месяц назад, 3 октября, если быть точным. Должно быть... сразу после того, как он приехал сюда». «Да, он упоминал, что собирается в Уэльс». Она отрицательно покачала головой. «А вы знакомы с кем-нибудь по фамилии Эванс?» — спросил Бобби. «Эванс?» Мойра нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Нет, не припоминаю. Фамилия самая обыкновенная, однако я не могу никого припомнить. А кто он?» «Вот этого мы не знаем. О, а вот и Фрэнки». Леди Дервинт как раз появилась на тропке. Лицо ее при виде Бобби и миссис Николсон, сидевших рядом и разговаривавших, можно было назвать этюдом по изображению противоречивых чувств. «Привет, Фрэнки», — сказал Бобби, — «рад, что ты пришла. Нам надо было собрать совет, великое пау-вау». Пау-вау — общий сбор у ряда североамериканских индейских племенных союзов. Начнем с того, что миссис Николсон является прототипом той самой фотографии». «Вот как», — безучастно произнесла Фрэнки, поглядела на Мойру и вдруг расхохоталась. «Дорогой мой», — обратилась она к Бобби, — «теперь я понимаю, почему появление на дознании миссис Кейман так потрясло тебя». «Именно так», — подтвердил Бобби. «Каким же он был дураком, поверив хотя бы на мгновение в то, что время могло превратить Мойру Николсон в Амелию Кейман». «Боже, каким я был дураком!» — воскликнул он. Мойра заметно разволновалась. «Нужно рассказать вам так много всякого», — сказал Бобби, — «и я не слишком понимаю, как сделать это». Он описал Кейманов и произведенное ими опознание. «Но я не понимаю», — произнесла возбужденная Мойра, — «кому принадлежало это тело, ее брату или Алану Карстерсу?» «Вот здесь-то и начали заметать следы», — пояснил Бобби. «А потом», — продолжила Фрэнки, — «Бобби отравили». 8 гран морфия, — многозначительно проговорил тот. «Не начинай», — сказала Фрэнки. «Ты можешь часами распространяться об этом, и людям скучно слушать тебя. Позволь мне объяснить». Она набрала воздуха в грудь. «Понимаете ли, после дознания эта пара, Кейманы, то есть, пришли к Бобби домой, чтобы спросить, не оставил ли перед смертью так называемый брат какое-нибудь известие, и Бобби сказал «нет». Но после вспомнил, что погибший что-то сказал о человеке по фамилии Эванс, так что он написал им письмо об этом». А через несколько дней получил новое письмо, в котором ему предлагали работу в Перу или где-то там. Он отказался, и ему подсыпали уйму морфия. 8 гран, — поправил Бобби. В пиво. Он не умер только благодаря чрезвычайной стойкости организма. Что-то в этом роде. И мы сразу поняли, что Причарда или Карстерса, как мы теперь знаем, столкнули с обрыва. Но почему... — спросила Мойра. — Разве это непонятно? — Совершенно же очевидно. Должно быть, я плохо рассказала. В любом случае, мы решили, что его столкнули с обрыва, и что это сделал, скорее всего, Роджер Бассингтон Френч. — Роджер Бассингтон Френч? — переспросила Мойра тоном, полным самого живого удивления. — Мы пришли к такому выводу. Понимаете ли, он оказался там в это время, и ваше фото исчезло. А кроме него, как будто никто не мог его взять. «Понимаю», — задумчиво проговорила Мойра. «А потом», — продолжила Фрэнки, — «по невероятному стечению обстоятельств я попала в аварию именно здесь. Удивительное совпадение, правда?» Она строго посмотрела на Бобби. «Так что я позвонила Бобби и предложила ему, чтобы он приехал сюда, изображая моего шофера, и мы подробнее рассмотрели все обстоятельства». «Так оно все и было», — продолжил Бобби, принимая предложенное Фрэнки отклонение от истины. «Кульминацией совпадений стала вчерашняя ночь, когда я забрел на территорию Грейнджа и наткнулся на вас, прототип таинственного фотоснимка». «Вы узнали меня очень быстро», — заметила Мойра со слабой улыбкой. «Да», — подтвердил Бобби, — «изображенную на этой фотографии я узнал бы повсюду». Мойра без особых причин покраснела. Тут ее осенила идея, и она резким движением окинула взглядом обоих собеседников. «А вы не обманываете меня?» — спросила она. «Действительно ли вы попали в наши края случайно? Или же вы оказались здесь, потому что...» Голос ее, невзирая на усилия, дрогнул. «Заподозрили моего мужа!» Бобби и Фрэнки переглянулись. Затем Бобби сказал: «Даю вам слово чести, что мы даже не слышали о нем, пока не оказались здесь. Что ж, понятно». Девушка повернулась к Фрэнки. «Простите меня, леди Фрэнсис, но мне припомнился тот вечер, когда мы побывали у Бассингтонов на ужине. Джаспер пристал к вам, расспрашивая об этой аварии. Я не поняла тогда, по какой причине, но теперь мне кажется, что он заподозрил обман». «Ну, если вам так хочется знать, авария была подстроена», — признала Фрэнки. «Уф, гора с плеч. Она была продумана очень тщательно, но замысел не был направлен против вашего мужа. Мы изобразили ее, потому что хотели, как говорится, поймать на живца Роджера Бассингтон-Френча». «Роджера?» Мойра нахмурилась и недоуменно улыбнулась. «Это какой-то абсурд», — сказала она без обиняков. «Тем не менее, факты есть факты», — возразил Бобби. «Роджер, о, нет!» — она покачала головой. «Он может проявить слабость или взбеситься. Он может залезть в долги или оказаться замешанным в скандале, но столкнуть человека с обрыва... Нет, я просто не в состоянии представить это». «А знаете, — вставила Фрэнки, — я тоже просто не могу такого представить». «Но он уже забрал себе вашу фотографию», — заупрямился Бобби. «Послушайте, миссис Николсон, я назову вам все факты». И он сделал это потихоньку и тщательно. И когда он договорил, она с пониманием кивнула. «Я поняла, что вы имеете в виду. Это очень странно». И, помолчав минуту, совершенно неожиданно добавила: «А почему бы не спросить его самого?»